Сабахаттин Али. Мадонна в меховом манто. Из всех людей, встречавшихся мне, лишь один произвел неизгладимое впечатление на меня. Все произошло очень давно, но я никак не могу этого забыть. И когда остаюсь один, перед глазами всегда возникает простое лицо Раифа Эфенди. Его взгляд словно не от мира сего. Лицо, на котором проскальзывало нечто вроде улыбки, когда он случайно встречался с кем-либо глазами. При этом его нельзя было назвать необычным человеком. Он скорее был одним из тех заурядных, ничем не примечательных людей, мимо которых мы, не замечая, проходим каждый день. Его жизнь не смогла бы никого заинтересовать, ни ее скрытые, ни ее видимые стороны. Встречая таких людей, мы часто задаемся вопросом, для чего они живут? Что находят они в жизни? Какая логика, какая тайная причина заставляет их ходить по земле и существовать? Однако, когда мы так думаем о подобных людях, мы замечаем только внешнее и совсем не задумываемся о том, что и у них есть разум. И они так или иначе мыслят, и результат их мыслей — внутренний мир. У каждого человека свой. Не замечая проявлений этого скрытого мира, мы часто полагаем, что они вовсе не живут духовной жизнью. Если бы мы проявили обычное любопытство, то, возможно, узнали бы что-то, о чем вовсе не подозревали, и столкнулись бы с таким духовным богатством, обнаружить которое совсем не ожидали. Однако люди почему-то предпочитают интересоваться только теми явлениями, о которых заранее все известно. Легче найти героя, который залез бы в колодец с драконом, чем найти того, кто осмелился бы спуститься в колодец, ничего не зная о том, что там его ждет. А то, что я все-таки близко узнал Раифа Эфенди, оказалось делом случая. Эфенди, господин, сударь, обращение, принятое в Османской Турции. После того, как я был уволен с маленькой должности в одном из банков, почему меня уволили, я так и не узнал. Мне сказали, что просто сокращение, но через неделю на мое место взяли другого человека. Я долго искал работу в Анкаре. Некоторое количество денег позволило мне безбедно прожить летние месяцы, но приближавшаяся зима вынуждала смириться с тем, что пришел конец отдыху на тахте в гостях у друзей. У меня не осталось денег даже на то, чтобы продлить карточку на питание, которая через неделю должна была закончиться. Я вновь и вновь расстраивался, когда мои многочисленные попытки устроиться на работу, которые, как я полагал, ничем не закончатся, на самом деле заканчивались ничем. Не получая никаких ответов от знакомых, которых я просил помочь с работой, но получая отказы из магазинов, куда я просился в продавцы, в отчаянии я бродил по городу до полуночи. Кое-кто из друзей иногда приглашал меня выпить, но даже это не позволяло мне забыть о моем отчаянном положении. Самое странное, по мере того, как у меня прибавлялось трудностей, и мое материальное положение ухудшалось так, что невозможно было дожить до завтра, моя застенчивость и стыдливость усиливались. Встречая на улице знакомых, к которым я раньше обращался за помощью, от кого я не видел ничего дурного, я опускал голову и быстро проходил мимо. Изменилось и мое отношение к приятелям, которых я раньше без смущения просил угостить меня, и у которых, прежде не стесняясь, одалживал деньги. Если меня спрашивали «как дела?», я, смущенно улыбаясь, отвечал «ничего, перебиваюсь временной работой» и сразу сбегал. Насколько я нуждался в людях, настолько же возрастало и мое желание избегать их. Однажды под вечер я медленно брел по пустынной улице между выставочным центром и вокзалом. Глубоко вдыхая необыкновенную анкарскую осень, я хотел настроиться на оптимистический лад. Солнце, отражавшееся от стекол народного дома и забрызгавшее здание из белого мрамора пятнами цвета крови, непонятный туман, то ли пар, то ли пыль, поднимавшийся над молодыми соснами и акациями, молчаливые и сутулые рабочие в рваных робах, возвращавшиеся с какой-то стройки, асфальт, на котором тут и там виднелись следы мокрых автомобильных шин. Народные дома. Культурные заведения, призванные проводить в жизни культурную политику Ататюрка, аналог домов культуры советского времени. Все вокруг, казалось, было довольно своим существованием. Хотелось принимать все как есть. Да мне и не оставалось ничего иного. И вдруг мимо меня проехал автомобиль. Я обернулся, лицо за стеклом показалось мне знакомым. А машина, проехав еще несколько метров, остановилась, дверь открылась, из машины высунул голову мой школьный приятель Хамди и окликнул меня. Я подошел. «Куда ты идешь?» — спросил он. «Никуда, просто гуляю». «Поедем ко мне?» Не дожидаясь моего ответа, Хамди подвинулся. По дороге он рассказал, что возвращается домой после осмотра нескольких фабрик, принадлежавших фирме, где он работал. «Я уже дал домой телеграмму, что скоро приеду. Должно быть, там уже все готово. Иначе я не решился бы тебя пригласить», — добавил он. Я улыбнулся. Раньше с Хамди мы часто встречались, но не виделись с тех пор, как я уволился из банка. Я знал, что он работает заместителем директора в какой-то фирме, занимавшейся перепродажей машин, а также производством строевого леса и пиломатериалов, и неплохо зарабатывает. Став безработным, я именно поэтому не обращался к нему. Стеснялся, что он решит, будто мне нужна не работа, а деньги. «Ты все еще в банке?» — спросил он. «Нет, я ушел оттуда», — ответил я. Он удивился. «И где же ты работаешь?» «Нигде», — нехотя проговорил я. Он пристально посмотрел на меня, на то, как я одет, но, должно быть, не пожалел, что пригласил меня в гости. Улыбнулся и, дружески похлопав меня по плечу, сказал: «Не расстраивайся. Сегодня вечером что-нибудь придумаем». Он выглядел уверенным в себе и довольным жизнью. Значит, он мог позволить себе роскошь делать широкие жесты, помогая знакомым. Я позавидовал ему. Он жил в маленьком, но симпатичном доме. У него была некрасивая, но приятная жена. Они поцеловались, не стесняясь меня. Хамди, оставив меня, пошел умыться. Он не представил меня жене, и я в растерянности стоял посреди гостиной. А она стояла у двери, незаметно меня разглядывала и какое-то время, видимо, раздумывала. Затем ей, видимо, пришло в голову предложить мне сесть. Но потом она, скорее всего, решила, что в этом нет необходимости, и потихоньку ушла. Я задумался, почему Хамди, которого никогда нельзя было назвать небрежным, уделявший много внимания правилам этикета и своим жизненным благополучием отчасти обязанной этой привычке, бросил меня одного. Проявление этой, пожалуй, осознанной небрежности по отношению к своим старинным приятелям, в чем-либо уступающим им, становится одной из главных привычек тех, кто добился важного положения в жизни. Внезапно они начинают вести себя с окружающими по-простому и небрежно, до такой степени, что обращаются на «ты» к тем, кого они прежде называли на «вы». Они перебивают своего собеседника на полуслове, спрашивая о какой-нибудь мелочи, и считают вполне естественным проделывать это из раза в раз с жалостливой и лжемилосердной улыбкой. Я столько раз сталкивался со всем этим в последнее время, что мне даже не пришло в голову рассердиться и обидеться на Хамди. Я решил встать и незаметно уйти, таким образом выйдя из этого затруднительного положения. Но в этот момент пожилая, провинциального вида женщина с покрытой головой, в белом переднике и заштопанных черных чулках, молча принесла кофе. Я присел на одно из голубых кресел, расшитых золотыми и серебряными цветами, и огляделся. На стенах были фотографии семьи и портреты артистов. В стороне висела книжная полочка, должно быть, принадлежавшая хозяйке дома, на которой лежали журналы мод и пара-тройка дешевых романов. Несколько альбомов по истории живописи, аккуратно расставленных под сигарным столиком, были порядком истрепаны, видимо, гостями. Не зная, что делать, я взял один из них, но не успел его раскрыть, как в дверях показался Хамди. Одной рукой он расчесывал влажные волосы, а другой застегивал пуговицы на рукавах белой рубашки европейского покроя с расстегнутым воротником. «Ну как ты, рассказывай», — спросил он. «Да никак. Я уже все рассказал», — ответил я. Казалось, он был доволен, что встретил меня. Возможно, потому что радовался возможности продемонстрировать мне то, чего достиг, или же тешил себя тем, что не оказался в таком положении, как я. Нам свойственно испытывать облегчение, узнав, что людей, когда-то шагавших с нами по жизни, постигли несчастье или что они переживают трудности, словно эти несчастья и трудности миновали нас самих. и мы всегда проявляем милосердие и сострадание к этим несчастным. Будто они навлекли на себя беды, которые предназначались нам. Хамди, кажется, испытывал ко мне подобные чувства. «Пишешь что-нибудь?» — поинтересовался он. «И иногда...» «Так, стихи, рассказы...» — улыбнулся я. «Ну и как, помогает?» Я снова улыбнулся. «Брось ты это!» — сказал он и пустился в рассуждение о том, сколь успешна жизнь человека, у которого есть серьезная профессия, и о том, что такие бесполезные вещи, как литература, после школьной скамьи не приносят ничего, кроме вреда. Ему даже не приходило в голову, что с ним можно поспорить, и ему можно возразить. Он говорил с таким видом, словно читал нравоучение ребенку и совершенно не стеснялся демонстрировать, что этой смелости он набрался именно из-за успехов в жизни. Я удивленно смотрел на него с глупой, как мне казалось, улыбкой на лице. И всем своим видом, наверное, придавал ему еще больше смелости. «Приходи ко мне в контору завтра утром», — сказал он. «Посмотрим, что-нибудь придумаем. Парень, ты способный. Правда, не очень-то трудолюбивый, но это не страшно. Жизнь и нужда — хорошие учителя. Завтра приходи, разыщи меня. Не забудь». Говоря все это, Хамди, видимо, напрочь забыл, что сам некогда был одним из первых лентяев в школе. И был уверен, что я не решусь напомнить ему об этом. Он сделал движение, словно собирается встать. Я вскочил и протянул ему руку. «С твоего разрешения, позволь удалиться». «Еще так рано, дорогой мой. Но, как знаешь». Я забыл, что он позвал меня на обед, но сейчас внезапно вспомнил об этом. Весь его вид свидетельствовал о том, будто он совершенно забыл, что пригласил меня. Я прошел к двери и взял шляпу. «Мое почтение, госпоже». «Конечно, конечно. А ты завтра ко мне зайди. Не расстраивайся», — ободрял он, хлопая меня по спине. Когда я вышел на улицу, уже стемнело, и зажглись фонари. Я глубоко вздохнул. Даже смешанный с пылью воздух показался мне невероятно чистым и освежающим. Я медленно побрел домой. На следующий день, ближе к полудню, я направился в фирму, где работал Хамди. Между тем, вчера, выходя из его дома, я вовсе не собирался этого делать. Он, в общем-то, ничего определенного мне не обещал, проводил меня ни к чему не обязывающими словами «посмотрим, что-нибудь придумаем, что-нибудь сделаем», словами, которые я привык уже слышать от других благодетелей. Несмотря на это, я все же пошел. Помимо надежды, во мне почему-то зрело желание почувствовать себя униженным. Я будто хотел сказать себе: «Ты молча его слушал вчера вечером, позволяя ему обращаться с тобой как благодетелю. Так надо довести это до конца, ты это заслужил». Секретарша проводила меня в маленькую комнатку и попросила подождать. Когда я вошел в кабинет Хамди, то опять почувствовал, что глупо улыбаюсь, как вчера, и еще больше разозлился на себя. Хамди разбирал бумаги, разложенные перед ним, и одновременно разговаривал с сотрудниками, которые то и дело входили и выходили. Он указал мне головой на стул и продолжил заниматься своими делами. Не осмеливаясь пожать ему руку, я сел. Сейчас перед ним я действительно был смущен. Словно он был моим начальником или благодетелем и признавал, что достоин такого унизительного обращения. Какая огромная пропасть, чуть больше, чем за 12 часов, разделила меня и моего одноклассника, еще вчера вечером усадившего меня к себе в автомобиль. До чего смешны случайные и пусты правила, определяющие отношения между людьми. Как мало общего у них с настоящими человеческими чувствами. А ведь со вчерашнего дня ни я, ни Хамди не изменились. Какое бы положение мы ни занимали, мы оба были прежними. Однако мы кое-что узнали друг о друге. Я о нем, а он обо мне. И именно эти маленькие, незначительные подробности развели нас. Что самое странное, мы оба принимали эти перемены как должное и считали естественными. Злился же я не на Хамди, не на себя, а на то, что все-таки пришел сюда. Когда комната наконец обезлюдила, мой приятель поднял голову и сказал: «Я нашел тебе работу». Затем, дерзко и многозначительно посмотрев на меня, он добавил: «То есть я придумал для тебя работу. Не слишком тяжелую, будешь вести наши дела в некоторых банках и в особенности в нашем собственном. Будешь кем-то вроде ответственного по связям с банками, а в свободное время будешь сидеть в кабинете и заниматься своими делами. Стихов пиши, сколько хочешь. С директором я уже поговорил. Оформим твое назначение. Платить много мы тебе сейчас не сможем, только 40-50 лир. В дальнейшем, конечно, повысим. Ну все, давай, удачи». Не поднимаясь с кресла, он протянул мне руку. Я пожал ему руку и поблагодарил. На его лице было написано искреннее удовлетворение от того, что он сделал доброе дело. Я подумал, что он, в принципе, совсем неплохой человек и делает то, к чему его обязывает положение, и что, наверное, действительно так и надо. Однако, выйдя из кабинета, я какое-то время стоял в коридоре, раздумывая, идти мне в мой новый кабинет или же все бросить и уйти. Затем я медленно сделал несколько шагов, глядя перед собой, и спросил у первого встречного сотрудника, где кабинет переводчика Раифа Эфенди. Тот неопределенно махнул рукой в сторону какой-то двери и удалился. Я остановился. Почему я не могу все бросить и уйти? Неужели я не могу отказаться от 40 лир? Или же я стесняюсь некрасиво поступить с Хамди? Нет. Но моя многомесячная безработица, неясное будущее, поиски работы, а еще моя робость, которая теперь окончательно овладела мной, все это держало меня в том темном коридоре и заставляло ждать, пока пройдет кто-нибудь еще. Наконец я наобум приоткрыл одну дверь и увидел Раифа Эфенди. Я не был с ним знаком, но тем не менее сразу узнал человека, согнувшегося над столом. Впоследствии я часто задавался вопросом, почему я сразу узнал его. Хамди говорил мне: «Я велел поставить тебе стол в кабинете нашего немецкого переводчика, Раифа Эфенди. Он тихий, простой человек, никому не мешает. Его все называли Эфенди, в то время как к другим обращались Бай и Баян». Бай — господин. Баян — госпожа. Обращение, введенное в употребление в республиканской Турции в 1930-х годах. Возможно, я узнал его сразу, потому что этот седовласый, плохо выбритый человек в очках в черепаховой оправе, задумчиво посмотревший на меня, очень был похож на человека, которого я себе представлял. Не смутившись, я вошел и спросил: «Раиф Эфенди, это вы, не так ли?» Сидевший передо мной человек некоторое время рассматривал меня. Затем тихо и немного испуганно сказал: «Да, я. А вы, кажется, наш новый сотрудник. Вам здесь подготовили стол, проходите. Добро пожаловать». Я вошел, сел за стол и начал разглядывать выцветшие чернильные пятна и царапины на поверхности, бросая из-под тишка взгляды на моего соседа. Мне хотелось тайком рассмотреть его и составить о нем первое и, конечно же, неверное впечатление, как всегда бывает при встрече с новым, посторонним человеком. Но тут я заметил, что он мною не интересуется, а, склонившись над столом, занят своими бумагами, как будто меня нет совсем. Так продолжалось до полудня. Я уже смело смотрел на человека напротив меня. Макушка его коротко стриженной головы уже начала лысеть, на шее было множество морщин. Тонкими и длинными пальцами Раиф Эфенди перебирал документы, лежавшие перед ним, и с легкостью переводил их. Иногда он поднимал глаза, словно задумываясь над каким-то словом, которого не мог подобрать. И когда наши взгляды встречались, на его лице мелькало что-то похожее на улыбку. Его лицо, лицо пожилого человека, было таким простодушным и наивным, особенно когда он так улыбался, что невозможно было не удивиться. Это впечатление усиливали его рыжие усы с подрезанными кончиками. Отправляясь около полудня на обед, я увидел, что он остался сидеть на своем месте, и, открыв один из ящиков стола, вытащил завернутый в бумагу хлеб и маленькую кастрюльку. Пожелав ему приятного аппетита, я вышел. Хотя мы целыми днями сидели друг напротив друга в одной комнате, мы почти не разговаривали. Я познакомился со многими сотрудниками из других отделов. По вечерам мы часто уходили вместе и отправлялись куда-нибудь в кофейню поиграть в нарды. Судя по тому, что я узнал, Раиф Эфенди был одним из старейших сотрудников нашей фирмы. Фирма еще не была организована, когда он работал переводчиком в банке, который принадлежал теперь нам. А когда он пришел работать в банк, уже никто не помнил. Говорили, что он содержит большую семью, и его денег им едва хватает. Я удивлялся, почему контора, которая сорит деньгами направо и налево, не повысит ему зарплату как работнику с большим стажем. И тогда молодые сотрудники улыбались. потому что он лентяй. Еще неизвестно, хорошо ли он знает язык. Впоследствии я узнал, что немецкий он знал великолепно, и переводы его были весьма точными. Он с легкостью переводил письмо о качестве строевого леса из ясеня и пихты, который должен был прибыть из хорватского порта Сушек, или о том, как работают машины, пробивавшие дыры в шпалах, и о запасных частях к ним. Контракты и соглашения, которые Раиф Эфенди переводил с турецкого на немецкий, директор фирмы, ничуть не сомневаясь, сразу же отправлял по месту назначения. Я видел, что в свободное время он, выдвинув один из ящиков стола, задумчиво читает какую-то книгу, не вытаскивая ее наружу. Однажды я спросил: «Что это такое, Раиф Бей?» Он покраснел, словно я застал его за каким-то грязным делом, и сразу закрыл ящик, пробормотав: «Да так, ничего, один немецкий роман». Несмотря на это, во всей фирме никто даже и мысли не допускал о том, что он хорошо знает хотя бы один иностранный язык. Они вполне могли так думать, потому что он совершенно не был похож на человека, владеющего иностранным языком. В речи Раифа Эфенди никогда не проскакивало никаких иностранных слов, и никто никогда не слышал, чтобы он говорил, что знает языки. У него никогда не видели никакой иностранной газеты или журнала. Короче говоря, в нем не было ничего, что делало бы его похожим на людей, которые кричат всем своим существом: «Мы знаем европейские языки». Это впечатление усиливало еще и то, что он никогда не просил повысить себе зарплату, чтобы она соответствовала его знаниям, и никогда не искал другую, более высокооплачиваемую работу. По утрам он приходил вовремя, обедал у себя в кабинете, а по вечерам, сделав кое-какие покупки, сразу шел домой. Он ни разу не согласился пойти со мной в кофейню, хотя я приглашал его несколько раз. «Меня ждут дома», — говорил он. «Счастливый отец семейства торопится скорее домой», — думал я. Позднее я узнал, что все было совсем не так. Но об этом речь дальше. Его трудолюбие и усердие не мешали сотрудникам фирмы плохо с ним обращаться. Если наш Хамди находил малейшую опечатку в переводах Раифа Эфенди, то всегда вызывал беднягу, а иногда сам приходил в наш кабинет и устраивал ему нагоняй. Легко было понять, почему мой приятель, намного более осторожный с другими подчиненными и опасавшийся не понравиться молодым людям, каждый из которых пользовался какой-либо протекцией, так грубо обходился с Раифом Эфенди, который, как он знал, никогда не осмелился бы дать ему отпор. И почему из-за перевода, задержанного на несколько часов, он краснел до корней волос и кричал так громко, что было слышно во всем здании. Ведь что еще так сладко опьяняет людей, как невозможность испытать свою силу и власть на себе подобных? Особенно если вследствие неких тонких расчетов поступать так можно только с некоторыми определенными людьми. Раиф Эфенди иногда болел и не приходил на работу. Часто то были всего лишь незначительные простуды. Однако, по его словам, он много лет назад переболел пилевритом. И та болезнь сделала его чрезмерно осторожным. При малейшем насморке он не выходил из дома, а если выходил, то надевал несколько толстых шерстяных кофт. На работе никогда не разрешал открыть окно, а под вечер уходил, плотно замотав шею и уши шарфом и подняв воротник теплого, хотя слегка поношенного пальто. Работой он не пренебрегал даже во время болезни. Тексты, которые необходимо было срочно перевести, ему с курьером отсылали домой, а спустя несколько часов забирали обратно. Несмотря на все это, и директор, и наш Хамди обращались с ним так, словно хотели сказать: «Мы держим тебя, хоть ты и болезненный привереда». Впрочем, они не стеснялись по любому случаю высказывать ему это в лицо. Когда он отсутствовал несколько дней, а затем приходил, беднягу всякий раз встречали колкостями. «Ну что, надеемся, на этот раз все прошло?» Вместе с тем я тоже уже начал тяготиться Раифом Эфенди. На работе я никогда долго не сидел на месте. С папкой бумаг в руке я обходил банки и государственные учреждения, у которых мы принимали заказы. Время от времени я садился к своему столу, раскладывал по порядку документы и шел отчитываться перед директором или его заместителем. А этот человек, который сидел напротив меня настолько неподвижно, что можно было усомниться, жив он или нет, выполнял переводы либо читал в ящике своего стола немецкий роман. Казался мне бессмысленным и скучным созданием. Я предполагал, что тот, кому есть что сказать, никогда не совладает желанием тем или иным образом высказать это. а такой тихий и равнодушный человек ведет жизнь, не слишком отличающуюся от жизни растений. Как машина он приходит сюда, выполняет свои обязанности, с постоянством которого я не понимал, читает какие-то книги, а вечером, сделав кое-какие покупки, возвращается домой. Казалось, единственным, что разнообразило его жизнь, каждый день и даже каждый год, которые были похожи один на другой, — это дни болезни. Судя по тому, что рассказывали коллеги, он всегда жил так. Его никто никогда не видел чем-то взволнованным. Самые абсурдные, самые несправедливые обвинения начальства он всегда встречал одним и тем же спокойным, ничего не выражающим взглядом. Отдавая и забирая свои переводы у секретарей, всегда благодарил их одной и той же, ничего не выражавшей улыбкой. Однажды из-за опоздавшего, только потому что секретари не придали должного значения просьбе Раифа и Фенди перевода, Хамди, придя в наш кабинет, стал грубо кричать. «Сколько еще можно ждать? Я же сказал вам, у меня срочное дело, мне надо уехать. Мне нужно письмо из венгерской фирмы, а вы так и не принесли мне перевод». Вскочив со своего стула, Раиф Эфенди пролепетал. «Я давно закончил, господин директор. Только вот секретари никак не могли напечатать, сказали, им поручили спешные дела». «Разве я не говорил вам, что это самое спешное?» «Да, господин директор, я тоже им говорил». Хамди закричал еще громче. «Вместо того, чтобы мне возражать, делайте порученное вам дело!» И, хлопнув дверью, вышел. Раиф Эфенди следом за ним отправился снова упрашивать секретарей поторопиться. Во время всей этой бессмысленной сцены я думал о Хамди, который не удостоил меня даже взглядом. В эту минуту Раиф Эфенди вернулся и, сев на свое место, опустил голову. На лице его было то самое непоколебимое спокойствие, которое поражало и даже бесило окружающих. Взяв в руки карандаш, он начал что-то рисовать на бумаге. Он не писал, а просто чертил какие-то линии. Но его действия не были похожи на то, чем обычно, сам того не замечая, занимается нервничающий человек. Мне показалось, что я видел в уголках его губ под рыжими усами улыбку, свидетельствующую о его уверенности в себе. Рука его медленно двигалась по бумаге, и он, то и дело останавливаясь и сощурив глаза, смотрел перед собой. По этой легкой улыбке, осветившей его лицо, я понимал, что он доволен собой. Наконец он отложил карандаш и принялся рассматривать лист бумаги, на котором рисовал. Я же, не отрываясь, наблюдал за ним. На этот раз у него на лице появилось совершенно иное выражение, и я изумился. В его глазах читалось сочувствие кому-то. От удивления мне не сиделось на месте. Когда он поднялся и опять ушел к секретарям, я немедленно вскочил, одним прыжком оказался у его стола и взял лист, на котором Раиф Эфенди только что рисовал. Взглянув на него, я застыл от изумления. На листе бумаги размером с ладонь был нарисован Хамди. Это был именно он. И все свойственные ему черты были мастерски изображены с помощью нескольких простых линий. Не думаю, что кто-то другой заметил бы это сходство, если рассматривать портрет по частям. Может быть, и вообще бы не нашлось ничего похожего. Однако тому, кто видел, как Хамди посреди комнаты кричит во все горло, невозможно было ошибиться. Невыразимо вульгарный, перекошенный от звериной ярости рот застыл прямоугольником. Глаза черточки, выпученные от бессилия, хотят, казалось бы, продырявить от злости все, что видят. Нос с преувеличенно раздутыми до щек ноздрями придает лицу еще более дикое выражение. Да, то был портрет стоявшего здесь несколько минут назад Хамди, а точнее изображение его души. Главной же причиной моего изумления было иное. С того момента, как я пришел в фирму, на протяжении нескольких месяцев у меня возникали противоречивые мнения о Хамди. Иногда я пробовал простить его поступки, иногда же испытывал к нему презрение. Я пытался сопоставлять его личные, знакомые мне качества с теми, которыми его наделило нынешнее положение в обществе. Затем пробовал отделить их друг от друга и запутывался окончательно. А вот Хамди с рисунка, изображенный несколькими умелыми штрихами Раифа и Фенди, был тем человеком, которого я до сих пор никак не мог разглядеть, но которого между тем уже долгое время хотел увидеть. Несмотря на примитивное и дикое выражение его лица, в нем было нечто вызывающее жалость. Нигде еще не был так ясно изображен человек, до такой степени жестокий и жалкий одновременно. Я словно бы только сегодня по-настоящему узнал моего приятеля, с которым был знаком уже 10 лет. В то же время этот рисунок неожиданно помог объяснить мне и сущность Раифа Эфенди. Сейчас я уже очень хорошо понимал причину его непоколебимого спокойствия и странной стеснительности в отношениях с другими людьми. Разве мог человек, так хорошо понимавший окружающих и так ясно и отчетливо видевший всю суть общавшегося с ним человека, волноваться и на кого-либо сердиться? Что еще мог сделать такой человек, кроме как сохранять стоическое спокойствие перед тем, кто только что бился здесь в истерике, доказывая лишь свое превосходство? Все наши огорчения, все обиды, негодование и гнев начинаются, когда события оказываются неожиданными и непонятными. Разве можно было чем-либо взволновать и потрясти человека, готового ко всему и знающего, чего от кого можно ожидать? Личность Раифа Эфенди снова стала будоражить мое любопытство. Однако я чувствовал, что у меня еще много противоречивых суждений о нем, хотя многое уже прояснилось. Точность всех линий рисунка, которые я держал в руке, показывала, что сделал его не любитель. Тот, кто его нарисовал, должен был заниматься графикой много лет. В этом рисунке воплотился не только взгляд человека, умеющего по-настоящему видеть то, на что он смотрит, но и мастерство художника, способного фиксировать происходящее во всех подробностях. Дверь открылась. Я хотел быстро положить листок на стол, но не успел. Вошел Раиф Эфенди с переводом письма из венгерской фирмы. «Очень хороший рисунок», — сказал я, словно извиняясь, и подумал, что он растеряется и испугается того, что я расскажу все о его тайне. Но ничего подобного не произошло. Улыбнувшись, как всегда, задумчиво и отчужденно, он взял у меня из рук листок с рисунком. «Много лет назад я недолго занимался живописью», — сказал он. «Иногда я по привычке что-нибудь малюю. Вы же видите, всякую ерунду. Так, от скуки». Скомкав рисунок, он бросил его в мусорную корзину. «Машинистки очень быстро напечатали», — пробормотал он. «Наверняка есть ошибки, но если я возьмусь читать, то еще больше рассержу Хамдибея. И он будет прав. Пойду-ка лучше отдам ему». Раиф Эфенди снова вышел. Я проводил его взглядом. «И он будет прав, и он будет прав», — повторял я про себя. После этого я начал интересоваться всем, что делал Раиф Эфенди, всеми его самыми пустячными и незначительными поступками. Я стал пользоваться каждым удобным случаем поговорить с ним, узнать что-либо, касающееся его подлинной личности. А он будто не замечал моей назойливости. Напротив, он по-прежнему был со мной вежлив, но всегда держался на расстоянии. Как бы внешне ни развивалась наша дружба, внутри он всегда оставался для меня закрытым. Даже когда я познакомился поближе с семьей Раифа Эфенди и с тем положением, которое он в этой семье занимал, мой интерес к нему только усилился. Каждый шаг, который я предпринимал, чтобы приблизиться к нему, наводил меня на все новые и новые загадки. Первый раз я пошел к нему домой во время одной из его обычных болезней. Хамди хотел отправить к нему курьера с переводом, который следовало выполнить к следующему дню. «Давай лучше и я отнесу, заодно и навещу его», — предложил я. «Хорошо. Посмотри, что там с ним. В этот раз он что-то слишком долго болеет». И в самом деле, на этот раз его болезнь длилась дольше обычного. Он не был на работе уже неделю. Один из конторских посыльных объяснил мне, как разыскать его дом в квартале Исмет-Паша. Стояла середина зимы. Вечерело рано. Я отправился в путь. Я шел по кварталам узких улочек с разбитыми мостовыми, которые совсем не были похожи на выложенные асфальтом новые анкарские дороги. Дорога то резко поднималась вверх, то уходила вниз. Проделав долгий путь и очутившись почти на окраине города, я свернул налево и, зайдя в кофейню на перекрестке, разузнал, где живет Раиф Эфенди. Он жил на нижнем этаже желтого двухэтажного дома, одиноко стоявшего между двух незастроенных участков, заваленных кучами камней и песка. Я позвонил в звонок. Дверь открыла девочка лет 12. Я спросил ее отца. Притворно наморщив личико и скривив губы, она сказала: «Проходите, пожалуйста». Внутри дом выглядел совсем не так, как я предполагал. В просторной прихожей, которая явно использовалась как столовая, стоял большой складной стол. У стены располагался буфет с хрустальной посудой. На полу лежал красивый сивасский ковер. А из кухни, расположенной в боковой части дома, вкусно пахло едой. Сивас — город в Центральной Анатолии. Один из давних центров ковроткачества. Сначала девочка провела меня в гостиную. Здесь все вещи тоже были красивыми и на вид довольно дорогими. Красные кресла, обитые бархатом, низкие сигарные столики из ореха и огромное радио у стены заполняли пространство. По всем сторонам, над столиками и за креслами, висели кремового цвета кружева тонкой работы и суннитская акида в рамочке, выписанная вязью в виде корабля. Акида — род мусульманского исповедания веры. Суннитская акида начинается словами «Аманту биль лахи» — «Верую во Всевышнего Бога, в его ангелов», и состоит из перечисления 6 столпов ислама. Через несколько минут девочка принесла кофе. На ее лице все время было одно и то же капризное выражение, словно бы она хотела поиздеваться надо мной. Забирая у меня чашку, она сообщила: «Папа болен, сударь, и не может встать с постели. Пожалуйста, проходите в его комнату». Произнося это, она всем своим видом показывала, что я недостоин такого благородного обращения. Войдя в комнату, где лежал Раиф Эфенди, я совершенно изумился. Маленькая комната, в которой стоял ряд белых коек, совершенно не похожая на другие части дома, напоминала скорее спальню в школе-интернате или больничную палату. Раиф Эфенди полулежал на одной из них под белыми одеялами и приветствовал меня, глядя из-под очков. Я поискал стул, чтобы сесть. Однако оба стула, имевшиеся в комнате, были завалены шерстяными кофтами, женскими чулками, несколькими снятыми и брошенными тут же шелковыми платьями. У одной из стен стоял платяной шкаф, крашенный в цвет гнилой вишни. И в приоткрытую дверцу виднелись висевшие, как попало, платья, женские костюмы, а под ними узлы с одеждой. В комнате царил неимоверный беспорядок. На тумбочке в изголовье у Раифа Эфенди на жестяном подносе была забыта, по-видимому, с обеда грязная тарелка из-под супа. Открытый маленький графин, а рядом какие-то лекарства в тюбиках и баночках. Больной, указав в изножье кровати, сказал: «Садитесь сюда, голубчик». Я кое-как присел. На спину у него была накинута пестрая шерстяная женская кофта, протершаяся на локтях до дыр. Он лежал, прислонившись головой к белой металлической спинке кровати. Его одежда висела кучей на кровати у него в ногах, там, где я сидел. Почувствовав, что я рассматриваю комнату, хозяин дома сказал: «Я сплю здесь вместе с детьми. Это они устраивают беспорядок. Да и дом маленький, мы не помещаемся». «У вас большая семья?» «Довольно большая. У меня взрослая дочь, она ходит в лицей. И еще та, которую вы видели. Затем моя свояченица и ее муж. Два Шурина. Живем все вместе. У моей свояченицы тоже есть дети, двое. Проблема с жильем в Анкаре известна всем. Разъехаться нет никакой возможности». В это время снаружи зазвенел звонок. По шуму и громким разговорам я догадался, что пришел кто-то из членов семьи. Дверь открылась. В комнату вошла полная женщина лет 40 с подстриженными волосами, спадавшими на лицо. Наклонившись, она прошептала что-то на ухо Раифу Эфенди. Не ответив ей, он представил меня: «Мой сослуживец, а это моя супруга», — указал он на нее. Затем, повернувшись к жене, сказал: «Возьми из кармана моего пиджака». На этот раз, уже не наклоняясь к его уху, женщина проговорила: «Послушай, я пришла не за деньгами, а спросить, кто пойдет в магазин. Ты же совсем не вставал». «Пошли, Нуртен, магазин в двух шагах». «Как это я ночью пошлю в лавку маленького ребенка? В такой холод? А потом она же девочка, да и разве она меня послушается?» Раиф Эфенди подумал какое-то время, но все же, покачав головой, сказал: «Пойдет, пойдет», и посмотрел перед собой. Когда жена вышла, он повернулся ко мне: «В нашем доме и хлеб купить проблема. Стоит мне заболеть, им за хлебом послать некого». Словно и мне было до этого дела, я спросил: «Ваши Шурины маленькие?» Он посмотрел мне в глаза, ничего не ответив. По выражению его лица создавалось впечатление, будто он совершенно не слышал моего вопроса. Но через несколько минут сказал: «Нет, они не маленькие. Оба работают. Служащие, как и я. Свояк работает в Министерстве экономики. Он их обоих устроил на работу. Они не учились. У них даже школьного диплома нет». Затем он внезапно спросил: «Вы принесли что-нибудь на перевод?» «Да, сказали, надо к завтрашнему дню. С утра пришлют курьера». Он взял бумаги и положил рядом с собой. «А я хотел осведомиться о вашем здоровье». «Большое спасибо. Болезнь затянулась, никак не могу отважиться встать». В его глазах светилось странное любопытство. Он словно бы пытался понять, был ли мой интерес к нему искренним. Чтобы заставить его поверить в это, я был готов на многое, но его глаза, в которых я впервые увидел отражение какой-то эмоции, очень быстро приняли прежнее бессмысленное выражение, а на лице появилась обычная, ничего не выражающая улыбка. Вздохнув, я поднялся. Внезапно он выпрямился и взял меня за руку. «Большое спасибо, что вы пришли, сынок», — сказал он. В его голосе слышалось тепло. Казалось, он догадался, что во мне происходило. И действительно, с этого дня между мной и Раифом Эфенди установилась некая близость. Я не могу сказать, что он стал как-то по-другому себя со мной вести. Мне даже не пришло бы в голову утверждать, что он стал откровенным, открытым со мной. Он остался тем же скрытным, молчаливым человеком. Между тем, иногда по вечерам мы вместе выходили с работы и шли пешком до его дома. И даже бывало заходили к нему посидеть за чашечкой кофе в гостиной с обитой красным бархатом мебелью. Но в это время мы либо вообще не разговаривали, либо разговаривали о пустяках. О банкарской дороговизне, либо о разбитых мостовых в квартале Исмет-Паша. Он редко вел речь о доме и о домашних. Иногда невзначай ронял: «Наша девочка опять получила двойку по математике». Но тут же менял тему разговора. А я стеснялся его расспрашивать. Первое впечатление от его семьи было не очень приятным. Когда я вышел от больного и шел через прихожую, двое молодых людей и девушка 15-16 лет, сидевшие вокруг большого стола в центре комнаты, не дожидаясь, пока я повернусь спиной, склонились друг к другу и стали перешептываться и смеяться. Я знал, что во мне нет ничего смешного, но они, как и все пустые люди в их возрасте, были из тех, кто считал, что смеяться в лицо впервые встреченному человеку является своего рода признаком превосходства. Даже маленькая Нуртен корчилась от смеха, чтобы угодить сестре и дядям. Впоследствии, всякий раз, когда я бывал в том доме, я встречал то же самое. Я тогда тоже был молод, мне не исполнилось 25 лет, но странная привычка, которую я замечал у некоторых молодых людей, склонность воспринимать человека, которого они не знают и которого видят впервые как нечто весьма забавное, вызывала у меня удивление. Я стал замечать, что и положение Раифа Эфенди здесь не очень приятное, и что в этом скопище людей он выглядит ненужным и лишним. Позднее я подружился со всеми этими ребятами. Они были совсем неплохими людьми, только совершенно пустыми. А все глупости и неуместные выходки совершали именно от этого. Внутреннюю, все увеличивающуюся пустоту они могли заполнить, лишь унижая других людей, презирая и насмехаясь над ними, подмечая их необычные качества. Я прислушивался к их разговорам. У Ведата и Джихата, бывших мелкими служащими в Министерстве экономики, не было других дел, кроме как сплетничать о сослуживцах. А у старшей дочери Раифа Эфенди Неджли — об одноклассницах, подмечая точно такие же странности в поведении и в одежде, какие, впрочем, были у них самих. «Помнишь, в каком платье Муала была на свадьбе? Ты бы видела, как она отшила нашего Архана!» Ферхунде Ханым, свояченица Раифа и Фенди, была в состоянии думать только о своих двух детях, 3 или 4 лет, и о том, как, едва найдя удобный момент, оставить их старшей сестре и, наспех накрасившись и надев шелковое платье, отправиться гулять. Я видел ее несколько раз, когда она, стоя перед зеркалом, аккуратно надевала шляпку с вуалью, накрашенные и завитые волосы. Хотя она была еще достаточно молода, лет 30, кожа вокруг глаз и рта у нее была в морщинках. Ее ярко-голубые глаза никогда не задерживались на чем-либо долго и выражали неизбывную внутреннюю тоску, на которую она была обречена с самого рождения. Она постоянно ругала своих детей, вечно неопрятных, бледных, с перепачканными ручками и личиками, словно они были наказанием, насланным ей неизвестным заклятым врагом. Когда она наряжалась, готовясь отправиться на прогулку, она не знала, как отогнать их от себя, чтобы они не касались ее и не пачкали ей платье грязными руками. Муж Ферхунде Ханым, Нуритин Бей, служил начальником одного из отделов Министерства экономики и был разновидностью нашего хамди. Ему было примерно 30-32 года, он постоянно заботливо взбивал свои вьющиеся светло-каштановые волосы и зачесывал их назад, словно подмастерье в парикмахерской. И даже когда просто спрашивал, как ваши дела, он плотно сжимал губы и слегка покачивал головой с таким видом, словно изрек великую мудрость. Когда Нуритин Бей с кем-нибудь разговаривал, он неподвижно смотрел собеседнику в лицо, и в это время в его глазах блуждала улыбка, словно бы говорившая: «Послушайте, и вы это хотели мне сказать? Да что вы об этом знаете?» Окончив ремесленное училище, он почему-то был отправлен в Италию изучать кожевенное дело. Но там лишь немного освоил итальянский язык и научился принимать вид важного человека. Вместе с тем у него были немалые способности, чтобы добиться успеха в жизни. Он с большой уверенностью видел себя достойным весьма важных постов и постоянно высказывал свои замечания относительно любого вопроса, вне зависимости от того, понимал он в нем что-нибудь или нет. И при этом, относясь с пренебрежением ко всем без исключения, он убеждал окружающих в своей собственной значимости. Я полагаю, что домашние Раифа и Фенди приобрели манеру подсмеиваться над окружающими именно от его зятя, которым они все восхищались. К тому же Нуритин Бей тщательно следил за своей внешностью. Каждый день брился, требовал тщательно гладить его поношенные брюки, зачем присматривал лично, и мог посвятить целый выходной день походу по магазинам, лишь бы найти самые шикарные ботинки и самые чудесные носки. И это при том, что его жалование едва хватало на одежду ему и его жене. А поскольку обувь Шурина получали по 35 лир каждый, то все расходы по дому ложились на хилую зарплату нашего Раифа и Фенди. Несмотря на это, в доме пользовались авторитетом все, кроме бедного старика. Жена Раифа и Фенди, Михрие Ханым, совершенно состарившаяся к своим 40 годам, с дряблым телом, отвисшей до пояса грудью, невероятно толстая, проводила весь день на кухне у плиты, а в свободное время ставила заплаты на кучи детских носков и приглядывала за избалованными шалунишками своей сестры. Несмотря на все это, она тоже никак не могла угодить домашним. Никто из них не спрашивал, как живет дом. Все только полагали, что достойны лучшей жизни, и каждый вновь и вновь выказывал неудовольствие, кривясь на все и ругая приготовленную еду. Когда Нуритин Бей возмущался: «Ну что это такое, Михрие, голубушка?» Он словно бы хотел сказать: «Ради бога, скажите, на что уходят сотни лир, которые я даю?» Братья Михрие, носившие дорогие шарфы, совершенно не стеснялись заставлять свою старшую сестру вставать из-за стола и отправляться на кухню, требуя: «Мне не нравится еда, иди свари мне яйцо». Или: «Я не наелся, поджарь мне колбасы». Однако, когда требовалось несколько курушей, чтобы купить на вечер хлеба, они жалели выделить их из своего кармана и будили больного Раифа и Фенди, дремавшего у себя в комнате. Куруш. Мелкая монета. Одна турецкая лира равняется 100 курушам. Словно и этого было недостаточно, они злились, что он долго болеет и сам не может сходить в магазин. В противоположность неразберихе, в невидных постороннему частях дома, в прихожей и в гостиной царил порядок, который до известной степени был делом рук Неджли. Однако другие домашние считали уместным таким образом скрывать истинное лицо своего дома перед многочисленными приятелями. Поэтому они были готовы даже лично годами выплачивать кредиты мебельным магазинам, хотя это доставляло всем множество трудностей. Зато обитая красным бархатом мебель заставляла гостей дома одобрительно покачивать головами. Радио на 12 лампах было способно вещать на весь квартал, а набор позолоченных хрустальных стаканов, расставленных в застекленном буфете, всегда подчеркивал достоинство Нуритина Бея в глазах приятелей, которых он часто приводил пропустить стаканчик другой раккы. Несмотря на то, что весь груз хозяйственных забот нес на своих плечах Раиф и Фенди, Домашним было все равно, есть он или нет. Все от мала до велика будто не замечали его. Они не разговаривали с ним ни о чем, кроме денег и насущных потребностей. Часто они предпочитали вообще решать все вопросы через Михрие Ханым. Словно бездушную машину выставляли они его по утрам из дому, надавав ему поручений. И по вечерам он возвращался с полными сумками. Даже Нуритин Бей, который еще лет 5 назад, когда просил руки Ферхунде Ханым, хвостом ходил за Раифом Эфенди и делал все, чтобы ему понравиться, а после помолвки никогда не приходил в дом с пустыми руками, лишь бы порадовать будущего свояка, теперь словно тяготился тем, что ему приходится жить в одном доме с таким бесполезным человеком. Домашние сердились на Раифа Эфенди за то, что он не зарабатывает достаточно и не обеспечивает их роскошью еще больше, но в то же время убежденно считали его пустым местом. Даже его дочь Нуртен, учившаяся в начальной школе, и Наджлей, напоминавшая вполне разумного человека, возможно, под влиянием дяди и тетки с мужем, следовало общему отношению, сложившемуся в семье к отцу. В проявлениях их дочерней любви чувствовалась небрежность наемных работниц. Они ухаживали за отцом во время болезни, но с усердием, похожим на ложное сострадание, которое обычно демонстрируют беднякам. И только его жена Михрие Ханым, чуть отупевшая от заботы о хлебе насущном за годы тяжких трудов, не становившихся легче ни на мгновение, занималась своим мужем, делая все, чтобы дети его не презирали и обращались с ним хорошо. Когда на ужин приходили гости, она, чтобы не давать повода Нуритин Бэю либо своим братьям громко приказывать Раифу и Фэнди сходить в магазин, потихоньку отводила мужа в спальню и, понизив голос, спросила: «Сходи, купи в бакалее 8 яиц и бутылку ракы. Не надо сейчас никого из-за стола поднимать». Она уже не задумывалась, почему ее муж и она сама не за этим столом. Но если они раз в 100 лет и оказывались там, то по обыкновению встречали недовольные взгляды, словно из-за их появления всем делалось неловко. Впрочем, возможно, сама Михрие Ханым ничего не замечала. Раиф Эфенди проявлял по отношению к жене странную нежность. Он будто жалел эту женщину, которая, казалось, месяцами не находила времени, чтобы надеть что-то иное, кроме кухонного халата. Иногда он спрашивал: «Ну как, жена? Сегодня очень устала». Иногда, усадив ее перед собой, он обсуждал с ней, как обстоят дела у детей в школе и какие предстоят расходы на будущих праздниках. В отношениях с другими домашними он не проявлял ни малейшей духовной привязанности. Иногда он подолгу смотрел на старшую дочь, будто ждал от нее тепла и нежности. Но это обычно длилось недолго. Девочка вдруг начинала глупо жеманничать и беспричинно смеяться. И между ними словно разверзалась пропасть. Я много думал об этой стороне жизни Раифа Эфенди. Такой человек, как он, а какой он человек, я и не знал. Хотя был уверен, что не такой, каким выглядит. Да, такой человек был не в состоянии просто уйти, лишь захотев, от самых близких людей. Проблема заключалась в том, что его близкие так и не узнали, что он за человек. Он был не из тех, кто прилагает какие-либо усилия, чтобы дать себе узнать. Поэтому ничто не могло растопить лед между ними и устранить ужасное отчуждение, которое все эти люди испытывали друг к другу. Люди ведь знают, как сложно бывает познать друг друга. Но вместо того, чтобы пытаться делать это нелегкое дело, предпочитают двигаться наобум, как слепцы, а о существовании друг друга узнавать из взаимных столкновений. Раиф Эфенди, как я говорил, словно бы ожидал чего-то только от Неджли, своей старшей дочери. В этой девочке, мимикой, манерой речи и жестами подражавшей своей крашеной тетке, и все познания, черпавшей в заумных словесах ее муженька, под толстой внешней скорлупой, казалось, оставалось что-то подлинно человеческое. Она часто ругала сестру Нуртен, которая словно бы старалась довести беспардонное поведение по отношению к отцу до оскорбительной степени. И в ее словах иногда чувствовалось истинное возмущение. А иногда, когда за столом или в комнатах Раифи и Фенди говорили особенно непочтительно, она вообще выходила с силой, хлопнув дверью. Однако такие случаи были лишь проявлениями ее скрытой, подлинной человечности, которая иногда шевелилась в ней, хотя фальшь, которую годами кропотливого труда создавала в ней ее окружение, была в ней настолько сильна, что не позволяла полностью проявиться ее истинной сущности. Я же с нетерпимостью, порожденной, вероятно, моей молодостью, сердился на эту почти пугающую безгласность Раифа Эфенди. Он не только мирился с тем, что и дома, и на работе люди, абсолютно чуждые ему по духу, не считали его человеком, но даже считал это по-своему уместным. Хотя я знал, что люди, истинную сущность которых окружающим не понять и о которых постоянно судят ошибочно, начинают испытывать гордость и горькое удовольствие от своего одиночества, я никогда не мог даже подумать, чтобы такие люди считали подобное поведение окружающих правильным. Разные признаки свидетельствовали о том, что Раиф Эфенди вовсе не был бесчувственным человеком. Напротив, он был очень впечатлителен, весьма проницателен и деликатен. От его неподвижного взгляда, всегда словно застывшего перед собой, ничто не ускользало. Однажды он услышал, как дочери тихо припирались за дверью из-за кофе, который должны были принести мне. «Нет, ты приготовь, нет, ты!» Но ничего не сказал. А когда через 10 дней я снова пришел к ним, он сразу громко сказал из комнаты: «Кофе не варите, он не пьет!» Он поступил со мной так, как поступают с близкими людьми, хотя сделал это с целью не допустить повторения ситуации, которая была тяжела ему. А это привело к тому, что я еще больше к нему привязался. Мы все еще ни о чем важном не говорили, но теперь это меня не удивляло. Разве не была его тихая, безмолвная жизнь, его терпение, сострадание, с каким смотрел он на людские слабости, а на грубости с насмешкой, разве не было все это выразительно само по себе? Разве не чувствовал я всей душой, что рядом со мной во время наших прогулок идет настоящий человек? В это время я понял, почему для того, чтобы люди искали, находили и наблюдали за внутренним миром друг друга, разговоры вовсе не обязательны. И почему некоторым поэтам, любующимся красотами природы, бывает нужен человек, который просто молча идет рядом. Хотя сам я не знал толком, чему научился у того, кто молча шел рядом со мной и кто всегда безмолвно работал напротив меня. Я был уверен, что научился у него гораздо большему, нежели мог бы научиться у кого-нибудь, кто бы поучал меня годами. Я чувствовал, что тоже нравлюсь Раифу Эфенди. Теперь он, кажется, не испытывал в отношении меня той боязни и смущения, которое испытывал ко всем людям, и в том числе ко мне, когда мы только познакомились. Лишь иногда он внезапно становился отчужденным, глаза его теряли всякое выражение, сужались, а когда с ним заговаривали, отвечал тихим, но препятствовавшим всякому сближению голосом. В такие мгновения он забывал о переводах и, откладывая карандаш в сторону, часами смотрел перед собой, на лежащие перед ним бумаги. Я чувствовал, что в такие минуты он уходит по ту сторону пространства и времени, никого не впуская туда и даже не пытался приблизиться. Меня беспокоило лишь одно. Я заметил, что болезни Раифа Эфенди по странной случайности начинались чаще всего именно в такие дни. Причину этого мне предстояло вскоре узнать, но при весьма печальных обстоятельствах. Однако расскажу все по порядку. Однажды в середине февраля Раиф Эфенди вновь не пришел на работу. Ближе к вечеру я зашел к нему домой. Дверь открыла его жена Михрие Ханым. «А, это вы? Пожалуйста. Он недавно заснул. Хотите, я его разбужу?» «Нет, нет, не беспокойте его. Как он себя чувствует?» — спросил я. Женщина провела меня в гостиную. «У него жар. На этот раз жалуется на острую боль». Затем жалобно всхлипнула. «Ах, сынок, он совсем не следит за собой. А ведь не ребенок. Мрачнеет вдруг от чего-то, когда ничего не случилось. Что с ним, не знаю. С ним бывает даже невозможно поговорить. Отворачивается и уходит, а затем вот так вдруг сляжет». В это время из соседней комнаты послышался голос Раифа Эфенди. Она немедленно побежала туда, я удивился. Разве этот человек, который так следил за своим здоровьем и не знал, как бы получше себя защитить, заматываясь в шерстяные шарфы и свитера, мог быть столь небрежен с собой? Михрие Ханым снова вошла и сказала: «Оказывается, когда в дверь позвонили, он проснулся. Пожалуйста, проходите».